Прежде всего, виновато в этом руководство отдела, которое не сумело организовать систему обязательной учебы дикторов. В 80-е годы занятия по технике речи ставились даже в рабочее расписание. Все равно люди ухитрялись их не посещать, и это никак не наказывалось. Просто на радио и телевидении появились люди, которые не то чтобы не хотели учиться, но у них не было данных для диктора. Началось засилье журналистов. И они стали требовать: читайте не по-дикторски. А как? В эфире должна звучать живая, но правильная речь. Сейчас прямо какое-то табу наложено на профессию диктора. Но ведь в развитых странах, на практику которых у нас так любят ссылаться, в эфире спокойно сосуществуют комментаторы, ведущие и дикторы. У них разные амплуа. Валентина Леонтьева несколько лет назад написала в литературной газете, что жалко смотреть на дикторов, из которых пытаются сделать не то журналистов, не то каких-то говорунов. Со стороны мамы у меня тянется родство с Буниным. Моя прабабушка Варвара Владимировна Бунина — тетка Ивана Алексеевича. Но знаменитый писатель Бунин, уехавший из России вместе с остатками Белой армии и почти до смерти не признававший советскую власть, долгие годы был не в чести у нас в стране. И мы, понятно, не афишировали родство с ним. Однако мама все же нам говорила, что наш дедушка — великий писатель, лауреат Нобелевской премии, и у нас в семье был его культ. В конце 50-х годов стали появляться книги Бунина, и я полюбила его стихи, его прозу. Потом Бунина издавали много. Но жалко, что несколько поколений русских людей не могли читать его произведений, ничего не знали о нем. Род Буниных древний и, конечно, большой, разветвленный. Мы с мамой, помню, говорили: неужели никого не осталось? А в 1990 году, когда отмечалось 120-летие со дня рождения Ивана Алексеевича, моя собригадница однажды сказала: в соседней студии, между прочим, выступает какая-то родственница Бунина. Я кинулась туда, но оказалось, передача шла из Краснодара. Женщина говорила, что она внучатая племянница Ивана Алексеевича, как и я, но только по другой ветви. Я написала нашему корреспонденту в Краснодар, и он выслал мне адрес этой женщины. Позднее уже от нее я узнала, что отыскались еще две родственницы Бунина. Одна живет в Киеве, а другая в Москве. Мы все встретились в 1991 году в Ельце, где находится великолепный дом-музей Бунина. Сохранилось здание гимназии, где учился Бунин. В Ельце я увидела к своей радости прямо-таки культ Бунина, причем возник он не на волне новых веяний, а поддерживался все годы. Стараниями подвижников был открыт музей знаменитого земляка. Привели дом в порядок, собрали мебель начала века. Музейным работникам повезло, им во всем помогал мэр Ельца. Каждый год 23 октября, в день рождения Ивана Алексеевича, музей принимает гостей. В столовой накрывается белой скатертью стол, на столе яблоки, кипят два старинных самовара.